учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 16 главы «Духовное богатство чистых преданных». Духовная жизнь вечна. Богатства духовного мира нетленны. Здесь, в материальном мире, все обречено на разрушение. Мы мечтаем о красивом доме, о собственности, о детях, друзьях и богатстве, но рано или поздно все это обратится в прах, и та же участь ожидает нас самих. Ничто не вечно в этом бренном мире. Вот почему его называют иллюзорным. К сожалению, люди не сознают скоротечности материальной жизни и принимают этот мир за нечто постоянное. На самом деле вечен только Кришна, а все проявления его материальной энергии временны. Поэтому любые отношения, в которые мы вступаем в материальном мире, тоже являются временными. Мы любим своих друзей, жену, детей. Это тоже любовь. Но рано или поздно этой любви придет конец. Но если мы перенесем свою любовь на Кришну и будем любить Его как своего сына, мужа или друга, эта любовь будет длиться без конца. Майявади не могут понять этого. Они думают, что в духовном мире нет никаких взаимоотношений. Однако шастры утверждают, что настоящая жизнь начинается именно там. Материальное существование является всего лишь бледной тенью духовной жизни. В 15 главе Бхагавад-гиты Кришна сравнивает материальный мир с баньяновым деревом, корни которого направлены вверх, а ветви вниз. Каждому из нас приходилось видеть такие деревья. Если мы встанем на берегу какого-нибудь водоема и взглянем на воду, то увидим отражающиеся в воде деревья. Их ветви также направлены вниз, а корни вверх. Отражение дерева, как две капли воды, похоже на настоящее дерево, однако реально оно не существует. Аналогично этому материальный мир, несмотря на свою кажущуюся реальность, на самом деле является всего лишь отражением, тенью духовного мира. Он не более реален, чем мираж в пустыне. В раскаленной пустыне иногда можно увидеть мираж, видение воды. Глупое животное, измученное жаждой, бежит за этим миражом, но мираж все время удаляется, не давая ему приблизиться к себе. Весь материальный мир подобен миражу, а мы, его обитатели, подобны животному, бегущему за миражом. Нам кажется, что мы наслаждаемся в этом мире различными расами или взаимоотношениями. Ребенок называет меня папой, и я получаю от этого удовольствие. Кто-то называет меня своим сыном, и мне это нравится. Какая-то женщина называет меня мужем, и я наслаждаюсь этим. Я зову какого-то человека своим слугой, а он зовет меня господином. Так мы пытаемся наслаждаться в этом мире. Но на самом деле все эти отношения подобны миражу. Истинное счастье можно обрести, только общаясь с Кришной в духовном мире. Но мы ничего не знаем о духовном мире, поэтому Кришна сам приходит на землю, чтобы показать нам, что в духовном мире можно наслаждаться теми же взаимоотношениями, которыми мы пытаемся наслаждаться здесь. Если преданный хочет общаться с Кришной как со своим сыном и служить ему в этом качестве, то Кришна станет его сыном. В Шримад-Бхагаватам описано, как Кришна стал сыном Васудевы и Деваки. В своей прошлой жизни они тоже были мужем и женой. Женившись, они удалились в лес и стали совершать суровые аскезы. В течение многих сотен лет они умерщвляли плоть, пока, наконец, перед ними не предстал Кришна. «Чего вы хотите? Зачем вы совершаете все эти аскезы?» – спросил он. «Мы хотим сына, подобного тебе», – ответили они. «Если вы хотите сына, подобного мне, то мне самому придется стать вашим сыном, потому что другого такого, как я, нет». Бог один, и никто не может сравниться с ним. Кришна один, но он может распространить себя во множество экспансий. Философы Майявади говорят, что поскольку Кришна распространяет себя во множество форм, он лишается индивидуальности. Майявади любят приводить пример с листом бумаги. Они говорят, что если мы разорвем лист бумаги на мелкие клочки, то лист как таковой перестанет существовать. Однако к Кришне этот пример неприложим. В Брахма-самхите говорится: «Я поклоняюсь Верховной Личности Бога Говинде, изначальному, абсолютному, непогрешимому и нерожденному Господу. Распространяя себя в бесчисленное множество форм, Он, тем не менее, остается изначальным, древнейшим и вместе с тем вечно юным, живым существом». Глава 5, текст 33. Кришна распространяет себя в миллиарды форм. В образе Параматмы он входит в сердце каждого живого существа. Параматма находится не только в сердце человека, но и в сердце животных, рыб и даже в растениях. Однако это не значит, что Кришна перестает существовать как личность. То, что Кришна распространяет себя в миллионы экспансий, не лишает его индивидуальности и не умаляет его могущества. Кришну называют Шат Айшварья Пурна, что значит «всемогущий», и могущество всемогущего Господа неисчерпаемо. Такова природа духовной энергии. Есть одна поучительная история о сыне бедняка. Накануне ежегодного дня поминовения предков учитель этого мальчика попросил своих учеников помочь ему провести поминальный обряд по отцу. Он собирался пригласить на угощение всю деревню и потому попросил всех учеников принести кто что сможет. В те времена учителя не получали жалования, а жили на пожертвования, которые собирали их ученики, или на то, что их ученики приносили из дому. Обычно учителями были брахманы, которым строго запрещалось брать за свой труд какую бы то ни было плату. Ученики стали один за другим подходить к своему учителю и говорить, что они принесут. Но мальчик, о котором идет речь, был так беден, что ему было нечего предложить учителю. Поэтому, когда подошла его очередь, он сказал, что должен сначала спросить у матери. Придя домой, мальчик сказал: «Мама, все мои друзья пообещали сделать какое-нибудь подношение учителю. Скажи, что я могу принести ему?» «Мы так бедны, сынок, что ничего не в состоянии дать твоему учителю. Только если Кришна пошлет нам что-нибудь...» Говорят, что Кришна — Динабандху, друг бедняков. «Если он даст тебе что-нибудь, ты сможешь отнести это своему учителю». «А где мне найти этого Динабандху?» — спросил мальчик. «Я слыхала, что он живет в лесу», — ответила мать. Недолго думая, мальчик отправился в лес и стал звать: «Динабандху, где ты? Откликнись!» Он звал и звал его, но Кришна все не откликался, так что в конце концов мальчик сел и заплакал от отчаяния. Кришна очень милостив к своим преданным и всегда приходит к тем, кто искренне хочет увидеть его. Так и на этот раз. Сжалившись над маленьким мальчиком, Кришна явился перед ним и спросил, зачем он звал его. «Ты Динабандху?» — недоверчиво спросил мальчик. «Да. Чего ты хотел от меня?» Мальчик рассказал Кришне свою историю и попросил помочь. «Скажи своему учителю, что принесешь ему столько йогурта, что хватит на всех», — ответил Кришна. Мальчик обрадовался и отправился в обратный путь. На следующий день он сказал учителю: «У меня есть друг Динабандху, и он даст мне столько йогурта, сколько будет нужно». Учитель остался очень доволен обещанием ученика. В день церемонии мальчик отправился в лес и начал звать Кришну. Кришна опять явился на его зов и дал ему маленький горшочек йогурта. Прижимая горшочек к груди, мальчик побежал к учителю и вручил ему горшок, полученный от Кришны. «Что ты мне принес?» — воскликнул учитель. «На угощение придут сотни людей, а ты принес на всех один горшок!» Учитель страшно разгневался и в сердцах бросил горшок на землю. Йогурт вылился, а опечаленный мальчик подобрал горшок, но как только он взял его в руки, горшок вновь наполнился йогуртом. Не веря своим глазам, учитель опять вылил йогурт, но горшок снова наполнился до краев. Такова энергия Кришны. Полное целое всегда пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит великое множество законченных частей. Дорогие друзья, продолжение чтения 16 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.